Работа публикуется на основе прижизненного издания 1990 года. Авторский диалог. Вверху луна бежит неудержимо, внизу бежит подземная вода. Уходят вдаль года, года проходят мимо, и часто мнится навсегда. Но бурых туч встревоженные пятна и серный огонь подземных родников зовут на землю вновь, зовут сюда обратно мечты давно в земле зарытых стариков. Утраченные дни сильнее поколений. Детей не упасут от пращуров отцы, истоки ваших чувств, восторгов и стремлений хранят в глухих гробах седые мертвецы. Досель вся ваша жизнь служила для ответа вопросу грешника, скорбящего в гробу. Лев Николаевич Гумилев, «Зимняя сказка», поэма, Норильск, 1942 год, лагерь. Редактор. Ваша книга так насыщена историческим материалом, и так легко и свободно вы с ним обращаетесь, что читатель, уйдя в интереснейшую фактологию, подчас теряет логику вашей научной мысли. Может быть, есть смысл сформулировать ее отдельно и кратко. Автор. Эта книга посвящена описанию той общей схемы процесса, которая одинаково присуща ходу любого этногенеза в биосфере Земли. Известно, что человечество, как вид, едино и в данном аспекте представляет собой антропосферу нашей планеты. Однако внутривидовое этническое разнообразие позволяет нам рассматривать мозаичную антропосферу как этносферу, часть биосферы Земли. Этническое разнообразие легко объяснить адаптацией групп людей в разных ландшафтах. В разных климатических условиях географической среды образуются разные этносы и разные культурные традиции. Так в географических условиях проявляется этническое многообразие. Но чем же определяется единство разнообразных этногенезов? Оказывается, что в их основе лежит только одна модель этногенеза, проявляющаяся в последовательности фаз. Эта модель иллюстрирует частный случай проявления второго начала термодинамики, закона энтропии, получения первичного импульса энергии системой, и затем последующая растрата этой энергии на преодоление сопротивления среды до тех пор, пока не уравняются энергетические потенциалы. Переведем эти слова на язык житейского примера. Костер от спички вспыхивает с одного края. Тяга вначале увеличивается, и пламя разгорается. Затем горение замедляется из-за нехватки кислорода внутри костра, и огонь продолжает бушевать по краям. Наконец сгорает все топливо, угли затухают и превращаются в остывающий пепел. Эта модель знакома кибернетикам, но для объяснения этнической истории применена впервые. Установление наличия природной закономерности прояснило характер взаимоотношения человечества с природной средой. Мы, люди, часть природы, и ничто натуральное нам не чуждо. В природе все стареет. Животные, растения, люди и этносы, культуры, идеи, памятники. И все, преображаясь, возрождается обновленным. Благодаря этому диалектическому закону развивается наша праматерь, биосфера. Редактор. Пусть так. Природа подчинена своим законам и не в силах их изменять. Значит, по-вашему, люди, как природный феномен, тоже не могут проявить самостоятельность даже в тех вопросах, которые их непосредственно касаются?